Однако Дега был не единственной причиной несогласия. Ренуар и Моне стали выступать особняком. Сезанн, «Я достоин одиночества», с 1877 года не участвовал в выставках импрессионистов. В декабре художники пытались договориться с Дега. Напрасный труд. 13 декабря Дега встретил Гогена и раздраженно заявил ему, что скорее уйдет сам, чем позволит устранить Рафаэлли. За это время вера Гогена в собственные силы окрепла. Сообщая об этой встрече, Писсаро решительно заявлял, хладнокровно обдумывая положение, сложившееся за те 10 лет, что вы пытаетесь устраивать эти выставки, я вижу, что импрессионистов стало больше, а их талант, как и их влияние, возрос. Но зато из-за Дега и только по его воле наметилась и усиливается дурная тенденция. Каждый год один из импрессионистов уходит, чтобы уступить место какому-нибудь ничтожеству или ученику школы. Еще года два, и вы останетесь один среди худшего сорта ловкачей. Все ваши усилия потерпят крах, а с ними и Дюран Рюэль. «При всем моем желании, — добавлял Гоген, — я не могу служить посмешищем для господина Рафаэлли и иже с ним, поэтому благоволите принять мою отставку. Отныне я ни в чем не участвую. Гийомен, кажется, настроен так же, как и я, но я не собираюсь оказывать на него давление». Дюран Рюэль Поль, 1831-1922, крупный торговец с картинами, известный главным образом тем, что устраивал выставки импрессионистов и покупал их произведения. Пришлось Писсаро, несмотря на все его уважение к Дега, это ужасный человек, но искренний и честный, признать, что Гоген прав. Раз Дега не хочет отказаться от своих обременительных учеников, придется обойтись без него. «Вы скажете, что я слишком нетерпелив и всегда парю горячку», — писал Гоген в очередном письме к Писсаро. «Но согласитесь, что мои расчеты оказались верными. Никто не разуверит меня, что для Дега Рафаэлли лишь предлог для разрыва. В этом человеке живет дух противоречия, который все разрушает. Не забывайте об этом, и прошу вас, будем действовать». Это письмо датировано 18 января. Можно ли поверить, читая его, что Гоген, тот самый Гоген, который разыгрывает диктатора, как писал Моне Берти Моризо после разговора с Писсаро, непосредственно затронут важными событиями, разыгравшимися на бирже? 11 января в результате краха банка Леона и Луары повышение курса акций внезапно застопорилось, а 18 января, в тот самый день, когда Гоген написал свое письмо Писсаро, акции Всеобщего Союза, которые еще совсем недавно котировались дороже 3000 франков, упали до 1300. Пока Гоген обсуждал проблемы, связанные с будущей выставкой импрессионистов, биржа переживала все более драматические часы. «Вчерашний день был неудачен для Франции», — читаем мы «Фигаро» от 20 января. И дело не только в том, что разорены биржевые спекулянты, что подорваны многие репутации. На сей раз речь идет об общественном кредите. Надо защищать национальное достояние от безумия распродажи, от паники, охватившей рынок. 28 января акции Всеобщего Союза упали до 600 франков. Два дня спустя банк официально приостановил платежи. 1 февраля его директор Федер и президент административного совета Бонту были арестованы. На другой день коммерческий суд официально объявил о банкротстве банка. Отзвуки этого краха разнеслись очень далеко. В маленьких деревушках и в больших городах он затронул тысячи мелких вкладчиков, рабочих, слуг, торговцев, крестьян, батраков, служащих, которые, внимая уговорам своих хозяев, богатых местных землевладельцев или агентов Всеобщего Союза, доверили свои сбережения католическому банку. В Париже перед закрытыми дверями банка толпились длинные очереди. Вопреки здравому смыслу, хмурые, взволнованные люди надеялись, что банк возвратит им их вклады. Гоген должен был потерять на этом деле много денег. Но, несомненно, это его беспокоило куда меньше, чем выставка импрессионистов. Так или иначе, отныне возможность биржевых спекуляций была сведена к нулю. Крах вызвал такое потрясение, отголоски его были столь ощутимы, даже за границей в Лондоне, Брюсселе, Амстердаме и Вене, что было совершенно ясно, оживление в делах теперь настанет не скоро. Восторженное возбуждение сменилось страхом. Большой зал биржи почти совсем опустел. Теперь собрания протекали в угрюмой, гнетущей тишине. Какой зловещий контраст с шумом, царившим здесь в минувшие недели. Однако крах дал Гогену возможность вволю размышлять о живописи.